Ли Ванс. Расплата. Перевод с английского. Издательство «Книжный клуб», Харьков, 2008 год. Читает Вячеслав Манылов. Эта книга – художественное произведение. Имена, персонажи, место действия и описанные ситуации являются плодом авторской фантазии. Любое сходство с реальными людьми, событиями или местностью абсолютно случайно. Осень. 11! Торжествующе кричит теннис, видя, что его мяч отскочил от пластмассового щита прямо в корзину. У меня сегодня настоящий праздник. Ты мне уже должен 800 баксов. Опять удваиваю и играю на все, говорю я, вставая, чтобы поднять поролоновые мячики, разбросанные по полу моего кабинета. Взглянув через стеклянную стену, отделяющую меня от отдела трейдинга, я замечаю, как несколько голов резко отворачиваются. Подчиненные делают на нас ставки. Им не видно корзины, которая висит на двери, но всем известно, что мячи собирает проигравший. Парни этого отдела знают, что я продуваю четвертую игру подряд, и это бесит меня почти так же сильно, как и сам проигрыш. «Правило хозяина поля», — говорит теннис, — «лимит 500». «Правило хозяина поля», — соглашаюсь я. «А кто хозяин?» «Фу, как не стыдно, Питер! Цивилизация держится на правилах. Бруклинский акцент тенниса сводит на нет все его попытки говорить правильно. И становится ясно, что он последний из тех парней, кто сделал карьеру до того, как Уолл-стрит начал набирать специалистов исключительно из Лиги Плюща, старейших университетов Америки. Теннису слегка за 50, он невысокий, и у него пивной животик, толстые щеки, глаза на выкате и слишком крупная голова. Он был моим первым боссом и по-прежнему считает себя вправе делать мне замечания, несмотря на то, что я давным-давно обогнал его по служебной лестнице. 800 баксов, говорю я, хватая мяч у него под стулом. Большие бабки. Ты мог бы полностью обновить гардероб и потратить оставшиеся 400 на то, чтобы ребята из взрывоопасных материалов избавились от своего хлама. Никогда не покупай ничего, что нельзя продать втридорога. Сколько ты отдал за этот галстук? «По-моему, 110, — отвечаю я, взглянув на узор из цепочек. — В аэропорту. В розницу он стоит 140. «Ты носишь галстук за 110 баксов, который был сделан в Китае за 50 центов. Ты покупаешь гамбургеры в своем крутом районе за четвертной и платишь сотню за стрижку парням, у которых даже фамилии нет. Я просто обязан снять с тебя бабки, потому что ты чертовски глупо их теряешь». Кейша открывает дверь, а я все еще стою на четвереньках, выуживая мяч из-под дивана. «У тебя Джош по персональной линии. Он хочет срочно с тобой говорить», — сообщает она, поднимая глаза к потолку. «Джош – мой босс, глава фирмы Кляйн и Кляйн, бывший банкир из промышленных штатов, который постепенно стал корчить из себя турецкого пашу. У него всегда все срочно. Пожалуй, скоро он начнет говорить о себе в третьем лице. Я снимаю трубку. Говорит Питер Тайлер. Переключай на Джоша, — шепчет его запыхавшийся секретарь. «Переключаю на Джоша», — говорю я Теннису, блокируя микрофон на трубке. «Это каким надо быть идиотом, чтобы не уметь звонить самостоятельно?» «Ни гроша ему не давай», — предупреждает Теннис. «Третий квартал заканчивается в следующую среду. Мы уже выполнили бюджет, и я хочу войти в сезон премии при попутном ветре». «Питер!» — гудит в трубке грубоватый голос. «Как у вас сегодня дела?» «Нормально», — отвечаю я, резко снижая громкость передачи на телефоне. «Должно быть, все бывшие клиенты Джоша в конце концов оглохли. Доллар падает, баррель растет, облигации колеблются. В общем и целом, все нормально». «Превосходно!» — говорит Джош, хотя по голосу не скажешь, что он особенно доволен. «Сегодня утром я немного обеспокоен. Я тут смотрю на отчет с риском компании». «Возможно, весьма сожалею», — отвечаю я, мысленно добавляю, «что ты ничего не понимаешь». «И в чем заключается проблема?» «Отдел финансового контроля считает, что кривая нашего японского кредита слишком забирает вверх. На нас уже давят, чтобы мы не вышли за пределы бюджета в этом квартале, и мне не нужны неприятные сюрпризы». «Кривая показывает диапазон доходности государственных ценных бумаг, Джош. Мы играем на повышение базовых корпоративных ценных бумаг и на понижение японских государственных бумаг». Я делаю паузу, чтобы он поволновался. Джош всегда отвечал за внешние связи, поскольку его главное достоинство — умение убалтывать толстых топ-менеджеров прямо по телефону. Его полное невежество в отношении элементарных законов рынка является источником постоянного веселья для наших специалистов по торговым операциям. «К чему ты ведешь?» — осторожно спрашивает он. «Величина диапазона изменяется обратно пропорционально нашему положению. Отдел контроля обвиняет нас в укрывании прибыли, а не расходов». Теннис уже лопается со смеху и закрывает рот обеими руками. Я быстро улыбаюсь ему, но я должен дать возможность Джошу задавать вопросы, ведь именно он принимает на себя удар, если дела действительно идут плохо, а такое слишком часто происходит в финансовых фирмах вроде нашей.